«Прощай, Алиса! Храни тебя Бог! Праздник был просто чудесный!» Повесив свернутый кольцом провод на плечо, взяв в одну руку удлинитель, а в другую ветроустойчивый фонарь, Алик по трем замшелым ступенькам поднялся с террасы на лужайку и пошел дальше, к деревянным воротам, что вели в сад. Этому саду было уже лет 300, если считать, что первые деревья посадили сразу же после постройки дома. Деревья, что росли в нем сейчас, были покрыты лишайником и, несмотря на цветение, давали урожай всего раз в 3 года. Но их плоды, маленькие, твердые, кислые, олицетворяли для Алика вкус настоящих яблок, и он никогда не покупал яблоки в Лондоне, какими бы сладкими и блестящими они ни казались, красуясь на полках супермаркетов. Он дошел до середины сада, поставил фонарь на землю и снял с плеча лампочки. По краям лужайки росли 4 дерева, которые благодаря своему удачному расположению всегда служили шестами для гирлянды. Он принялся за дело, хорошенько укрепив конец провода с лампочкой прямо у себя над головой, и на ходу, разматывая провод, попятился ко второму дереву, потом к третьему и к четвертому, и, наконец, подсоединил провод к удлинителю и протянул удлинитель к розетке у полуразрушенной стены. Он стоял согнувшись, с вилкой в руке, когда услышал звонок в доме. На секунду он подумал, что мать нажала кнопку тревоги, а он ее не расслышал. Потом он понял, что это звонит телефон. Со всех ног бросился к дому, добежав до кухни как раз в тот момент, когда звонок оборвался. Он подошел к лестнице. Разговор продолжался 2 минуты. Потом раздался стук трубки, неловко опущенный на рычаг. Он поднялся на 2-й этаж. — Ларри, — сказала она. — Я был в саду. Извини. — Он скоро приедет, — сказала она. — Я не смог вовремя снять трубку. Прости меня. — Пустяки. — Нет. — Спокойной ночи, дорогой. — Спокойной ночи. — Мама? — Что? — Спокойной ночи. Вернувшись в сад, он включил лампочки. Они горели отлично, рассвечивая темноту, как когда-то в далекие вечера, когда еще Стивен был жив. Кошка вернулась. При свете гирлянды видно было, как она крадется в высокой траве. Она замерла, потом прыгнула на бочку с водой, оттуда на стену, и снова растворилась в темноте. Алик встал под сверкающую гирлянду и, постояв немного, как человек, совершенно забывший, зачем он пришел туда, где он есть, скользнул вниз, прислонившись спиной к стволу одного из деревьев. Он уже знал, с уверенностью, граничившей с облегчением, что не справится. Никакие доводы разума, никакой самообман или увещевание не смогли бы ему помочь. Пережить потерю Алисы будет нетрудно, а невозможно. И какая-то часть его просто умрет вместе с ней. На людях он еще мог притворяться. Но сейчас, когда вокруг были только летучие мыши и звезды, он снял очки, аккуратно сложил их, опустил голову на руки и разрыдался. Глава 16. Временами, проснувшись и еще не вспомнив о своей болезни, она чувствовала себя почти хорошо. Это напоминало ей сцену, которую она, должно быть, видела в старом фильме. Приговоренный, которого вывели из камеры на расстрел, останавливается во дворе, чтобы посмотреть на погоду и определить, хорошим ли будет день. Словно это еще имеет для него значение. По привычке, как тот бедняга-берманец у Оруэлла, который перешагнул через лужу по дороге на виселицу, не желая замочить ноги. Рассказ Оруэлла. «Казнь через повешение», 1931. Неужели такие вещи уходят в последнюю очередь? Жесты, непроизвольные действия, манера наклонять голову или двигать руками при разговоре. Ей казалось, что ее собственные руки становились слишком тяжелы для нее, как будто превратились в 2 огромных плавника, а не в хрупкие сплетения костей и шишковатых вен. Кольца носить стало практически невозможно. Во сне они соскальзывали у нее с пальцев. Застонав от усилия, она села на край кровати и нагнулась вперед. Так ей было легче дышать.